«Я повторяю, что я решительно протестую», — горячо прервал его Лемеш, возбуждение которого заставило меня усомниться в его трезвости. «Призываю в судьи господина де Сентави», — продолжал он, поворачиваясь лицом ко мне. «Лейтенант только что прибыл к нам и должен судить беспристрастно. Я обращаюсь к вам, сударь, с вопросом. Допустимо ли забивать голову повару-бомбарцу всякими теологическими бреднями, которые ему абсолютно безразличны?» «Увы», — грустно возразил пастор, — «вы жестоко ошибаетесь. Куку далеко не безразлично относится к этим доктринам. В нем, к сожалению, чувствуется чрезмерно сильный дух противоречия». «Куку — бездельник, пользующийся всяким случаем, чтобы отлынивать от работы и пережаривать наше жаркое», — заявил гетман. «Долой гугенотов и да здравствует папа!» — заревел он, наполняя вином все бокалы. «Уверяю вас, что этот бомбарец причиняет мне немало беспокойства», — продолжал с большим достоинством достопочтенный Спардок. «Знаете ли вы, до чего он дошел теперь? Он отрицает реальность бытия». «Шутка сказать, еще шаг. И он дойдет до ереси, в которую впали Цвингли и Эколампадий. Подумайте, Куку отрицает реальность бытия». «Сударь», — взволнованно ответил ему Лемеш, — «нельзя тревожить людей, занятых кухней. Так думал Иисус, который, смею думать, был не худшим богословом, чем вы. Между тем, ему никогда не приходила в голову мысль оторвать Марфу от ее кухонной посуды и плиты, чтобы рассказывать ей всякую дребедень». «Совершенно верно», — подтвердил гетман. Он зажал между коленями кувшин с вином и старался откупорить его. «Уф!» — воскликнул он, наконец добившись цели. «Бокалы, стройся!» «Куку отрицает реальность бытия», — грустно повторил пастор, опорожняя свой бокал. «Пусть болтают», — шепотом сказал мне гетман. «Разве вы не видите, что оба мертвецки пьяны?» У него самого язык заплетается. Ему стоило больших усилий наполнить мой бокал, не расплескав вина. Сначала я не хотел больше пить. Но потом у меня мелькнула мысль. В эту минуту Маранж, что бы он ни говорил, Антинея так красиво! Тогда, притянув к себе бокал, я выпил все вино до дна. Тем временем Лемеш и Спардок погрузились в ожесточенный богословский спор, цитируя на каждом шагу Декларацию прав человека и гражданина, Часослов и папские буллы. Мало-помалу на фоне их поведения стало выявляться превосходство гетмана, который, в качестве светского человека, даже мертвецки пьяный умеет сдерживать себя в известных границах приличия. Граф Беловский в 5 раз больше, чем пастор и ученый вместе взятые, но он умел сохранять свое достоинство. «Оставим этих пьянчужек», — с презрением сказал он. «Пойдемте, дорогой друг, партнеры ожидают нас в игорном зале». «Милостивые государыни и милостивые государи», — торжественно произнес гетман, — «позвольте вам нового партнера, моего друга лейтенанта де Сент-Ави, представить». «Не мешай мне», — шепотом сказал он, — «это все домашние слуги, но я, видишь ли, пытаюсь представить себе». Я действительно видел, что он был сильно пьян. Игорный зал был длинным и узким. Почти единственной мебелью в нем был длиннейший стол без ножек, поставленный прямо на пол и окруженный грудами подушек. На стенах висели 2 гравюры, содержание которых свидетельствовало об эклектичности хозяев: Иоанн Креститель, Леонардо да Винчи и последний выстрел Альфонса де Невиля.